На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. В столовой. Он поднялся. На столе стоит огромный торт. Боже мой, ну сколько он весит? 9 кило. Нормально. Спасибо. Ешьте. Шип берет нож. Нет, нет, стоп. Эмили, тебе дадут меньше баллов за надкусанный торт. Вот поэтому я испекла пару. Второй на кухне у Мэгги. Я чуть спину не сорвала, поднимаю его. Я ни за что не буду рисковать. В том году конкурс выпечки был кошмарным. Второе место же. Вот именно. И такое больше не должно повториться. Я выиграю конкурс. А теперь пробуйте и высказывайте свое мнение. Они едят торт. На вкус как бухло. Точно, он месяц пропитывался бренди. Я чувствую нотку сухофруктов. 2 килограмма изюма. Он яичный. Слегка. То есть? Я чувствую вкус яиц. А это плохо? Нет. Дорогая, торт идеален. Он идеален. Безупречен. О, да. Я устрою этому городу влажную, липкую, засыпанную специями встречку. Анимированная картинка. На стол падают причудливо оформленные торты. Появляется название сериала – Диккенсон. Название серии – «Слава и яство для всех». Автор идеи – Алена Смит. Автор сценария – Рэйчел Экслер. Режиссер – Кристофер Сторер. За столом. Фу, как ты громко жуешь. Печенье твоей мамы – отпад. Спасибо, мистер Шипли. С твоей мамы надо брать пример. О, должна сказать, я даже не ожидала, что вы станете таким приятным квартирантом. Вы отлично вписались в семью. Она берет тарелку со стола. Да, мне тоже так кажется. И вот, настал этот день! Сегодня в Аукерсте ярмарка скота! У вас еще завтрак? Давайте, поехали на скотный двор! Не мучайте меня! Каламбур! Ха-ха! Остин, зайди ко мне. Но сегодня суббота, и у нас с тобой дела. Остин закатывает глаза и выходит из комнаты вслед за Эдвардом. О, Мэгги, знаешь, сегодня ты можешь взять выходной. Спасибо, мадам. Вы заметили, что у меня болит спина? Да нет. Сегодня ярмарка скота, а значит, у нас с Эдвардом будет особый вечер. Что, простите? Видишь ли, каждый год после ярмарки скота у нас с Эдвардом бывает свидание. Понятно. Ярмарка скота его очень заводит. Я поняла, мэм. Каждый год. Как по часам. Прошу, больше не надо. В кабинете Эдварда. Как мой партнер в конторе и взрослый человек, ведущий свое хозяйство, полагаю, ты в курсе нашей бухгалтерской отчетности. Конечно. Тогда ты наверняка осведомлен, что мы набрали много долгов. Правда? И правда. Да. Угу. Из-за инвестиций в железную дорогу и проблем на бирже, не говоря о расходах на строительство твоего дома. Которые я непременно возмещу. Я знаю, сынок, ты намерен это сделать, но день, когда это случится, наступит еще не скоро. А расточительность твоей супруги... Сью нравится тратить деньги. Это заметно. Раньше у нее не было возможности, но она умеет быть богатой. Но мы не так богаты, как она думает. Правда? Ну да. Правда. Да. Но я получил весточку. Так. Остин подходит к столу. Твой дядя Марк Ньюман умер. Блин, отстой. Нет, это хорошо для нас. О, хорошо? Да. Знаешь, меня назначили его душеприказчиком. Ага. А это значит, что, используя кое-какие совершенно законные лазейки, да, мы сможем получить новый источник дохода, чтобы покрыть часть твоих долгов. Угу. С одной небольшой оговоркой. От нас потребуется кое-что сделать. Мы должны будем дать кров кое-кому из близких усопшего. Здорово. Похоже, ты все продумал, пап. Так я могу не обуздывать свои траты на скотной ярмарке. Понял? Каламбур, понял? Нет. Он похлопывает Эдварда по плечу. Кстати, пап, это огромная честь быть твоим партнером в фирме. Да. Он уходит. Не тыкай вилкой мне в лицо! Остин, где ты был? Попробуй торт. Скажи ей, что вкусно. У меня был разговор с папой. Все хорошо? Да я его почти не слушал. Народ, Что? Идем скорее на ярмарку с котом! Лавиния, Остин и Эмили вместе танцуют в передней. На скотной ярмарке духовой оркестр выступает на сцене на фоне транспаранта с надписью «Ярмарка крупного рогатого скота в Амхерсте». Мужчины и женщины сидят на скамейках и смотрят на сцену. Мимо фермер ведет белую корову. Люди стоят в очереди у палатки-гадалки, рядом с которой в окне сидит белый павлин. Тосияки перед зеркалом помогает Джейн завязать ленты шляпки. На сцене мужчина крутит рычаг примитивной стиральной машины. Он вынимает из нее разорванную на клочки простыню. В другом месте две молодые женщины ныряют за яблоками в бочку с водой. В устричной лавке мужчина раскрывает раковину моллюска и кладет ее на тарелку. Снаружи вместе прогуливаются мистер и миссис Диккенсон. О, смотри, Эдвард, устрицы. Возьму чуть-чуть. На вечер. Она уходит, а он смотрит на карманные часы. Возле свинарника Лавиния прогуливается с мужчиной. А вы правда моряк? Да. Индеец служит во флоте, как интересно. Вообще-то сейчас многие индейцы служат во флоте. Круто. Привет. Шип подходит к ним. Это моя девушка. А это моя страна. Шип. Лавиния отводит Шипа в сторону. Простите, что за домострой? Не смей загонять меня в сарай, как свинку. Без обид. Что плохого может быть в домострое? Зачем избавляться от вековых традиций? Мужчины и женщины очень разные. Чисто биологически, это факт. У нас разные навыки. И это чудесно. При чем здесь вообще все это? Миссис Диккенсон выходит из лавки с огромной корзиной устриц. Прошу прощения, фунтовый кекс идет. На скотном дворе. Боже мой, конкурсовые печи начинаются. На столе, покрытом скатертью, выстроились в ряд самые разнообразные торты, пронумерованные по порядку. Круглый торт украшен орехами и шоколадными шариками. Белая глазурь покрывает трехъярусный свадебный торт. На противоположный конец стола одна из участниц ставит башню из профитролей. Я говорила, что месяц пропитывала его бренди. Она перегибает. Джейн, ты нынче не участвуешь? Нет, я немного занята. Я нынче вдова. Эмили отворачивается. Лавиния, чудесно выглядите. Боже мой, судьи пришли. Я вас не видел с тех пор, как вы мне показывали свой огородик. А вы подарили мне сифилис. О, расскажи про свой яблочный пирог. Постой, но где же изюм? Никогда не видела яблочный пирог без изюма. Я не смогла найти изюм. Его разобрали. О, нас ждет много неожиданностей. Мой торт из шести видов разной муки. Похож на печенье. Сама ты печенье. А, Эвелина Диккенсон. Эмили. Конечно. И какой торт вы нам сделали? Мой собственный вариант черного карибского торта. Я взяла килограмм сахара и килограмм масла и добавила внутренний жир для вкуса. 2 мускатных ореха, 19 яиц, 2 кило изюма, 0,5 кило смородины, лимон для запаха. И все пропитывалось месяц. По рецепту 2 недели, но я перестраховалась. У нее крыша течет. У вас есть ко мне вопросы? Да, пожалуй, нет. Лучше давайте пробовать. Тетя Лавиния и Тамар Конки откусывают по кусочку от торта Эмили. Тетя Лавиния закрывает глаза. Эмили поднимает взгляд и смотрит через весь зал. У двери появляется бледный шатен. На мгновение его окутывает сияние. Он почесывает грудь. Его слова появляются, написанные в воздухе, и рассеиваются. Уже ли ты никто? Я? Что? Эбби недоуменно смотрит на нее. Конки жует торт, прикрыв глаза. В жизни не ел ничего подобного. Они с тетей Лавиней облизывают вилки дочисто. Эмили расплывается в улыбке. Сидящий напротив Тосияки закатывает глаза. Тем временем Остин и Сью подходят к выгону. Ох, она роскошная. Она бы украсила нашу конюшню. Смотри, у нее же ребенок. Какой он милый. Как они чудесные. Они останавливаются у ограды. Покупаем? Она улыбается ему. Остин облизывает губы. Сью. Можно тебя спросить? Хочу ли я купить эту лошадь? Мой ответ – да. Нет, я уже давно хочу тебя об этом спросить. Он смотрит на нее. Я дал обещание и хочу сдержать свое слово. Но с каждым днем мне все труднее. Остин, а ты о чем? Я хотел спросить, ты когда-нибудь захочешь от меня ребенка? Ты сказал, что женился на мне не поэтому. Так и есть. Но, Сью, в моей жизни чего-то не хватает. Он берет ее за руку. Было бы славно заботиться о ком-то. Позаботься обо мне и купи мне лошадь. Она уходит. Он облокачивается на ограду, глядя на пасущуюся гнедую лошадь с жеребенком на скотном дворе. И побеждает в ежегодном конкурсе выпечки на скотной ярмарке в Анкерсе мисс Эмили Диккенсен. Эмили выбегает на сцену. Конкурс выпечки в Анкерсе для белых. Выхватывает наградную ленту. Сучки! Стоило эту хрень месяц бренди вымачивать. Судья ее тетка. Все куплено. Ура, Эмили! А ты почему не бегла? Я хочу поблагодарить за помощь свою горничную Мэгги. Все, никаких речей, прошу. Но я готовилась. Имя и рецепт победительницы войдут в завтрашний номер газеты «Springfield Republican». И, к слову, об этой газете. Ее знаменитый редактор только что присоединился к нам. Дамы и господа, мистер Сэмюэл Боуз! Сэм в цилиндре, костюме и шелковом галстуке пробирается сквозь толпу. Эбби улыбается, когда он пожимает ей руку. Он спрыгивает на сцену к Эмили и судьям. Привет, Анхерст! Я рад быть здесь. Мистер Боуз, попробуйте торт победительницы. Так, вы победили. Эмили отводит глаза. Ну же, Боуз, чуть-чуть. О, я сам. Судья протягивает вилку, но Сэм отламывает кусок торта прямо рукой. Он смотрит на Эмили, затем откусывает торт. Она пристально смотрит на него. Черт. Вкусно. Он смотрит на зрителя. Он тепло улыбается сияющей Эмили. Позже в гостиной Диккенсонов. Конечно, я научила Эмили основам выпечки, но у нее же явный талант. Чайку. Уже скоро. Эдвард, гости. Он хмурится. Терпение. Она лукаво поднимает брови. Эмили, твой торт был очень вкусный. Спасибо, Джейн. Это был лучший торт, что я пробовала. Я в отпаде. Спасибо, спасибо. Но ты вроде говорила, что прошлогодний был лучший. Прошлогодний был отвратителен. Верно. Он был дерьмовый. Все были в восторге от того торта, но ничего такого в нем не было. Да. Его автору лучше убиться. Так и есть. Стоп, что? В прошлом году победила Лиззи. У нее случился нервный срыв, и она покончила с собой. Ой, да. Да. Я слышала об этом. Ужасно. Слава голову вскружила. Кстати, Эмили, у моего кузена есть мельница. Познакомить вас сможешь упомянуть в статье, как сильно тебе нравится его мука. Ты этим венчиком взбивала яйца? Можно продать? Ты поедешь на конкурс в Провинстаун? Нет, это просто... Конечно, поедет. Мы проедем с ярмаркой скота по всем городам. Бостон, Провиденс, Нью-Хейвен. Правда? Одна победа хорошо, а две лучше. Поправь ленточку. Миссис Диккенсон щелкает пальцами, Мэгги вносит торт. Что ж, поздравляю тебя. Спасибо. А тебе теперь напишут в газете? Да. По-моему, в этом есть доля абсурда, правда? Абсурда? Что тебя узнают как кондитера, а не поэта. Эмили моргает. Торт! Позже Сэм идет по подъездной дорожке, в это время из дома торопливо выходит Эмили. Она выходит за ворота и останавливается. Почему вы здесь? Ого, знаменитый кондитер Амхерста. Да бросьте. Я хотела сказать, что подумала и поняла, что... Вообще-то я приехал к вашему отцу. К отцу? Зачем? Я ищу инвесторов для моей газеты. А, вот этот, кого я жду. Прошу меня извинить. Сэм Боуз, главный редактор Springfield Republican. Рад встрече, конгрессмен. О, нет, я бросил политику. У меня к вам новое предложение. Мы могли бы присесть и поговорить? Да, но в другой раз. Попозже. Зайдите в дом, поешьте торт. Эдвард садится в ожидающий его экипаж. Ну, раз уж я здесь, может, все-таки дадите мне интервью? Какое интервью? Для газеты. Будет рядом с вашим рецептом, как небольшое вступление. Неизвестные факты про Эмили Диккенсон. Люди захотят узнать о вас. Она нерешительно кивает. Идемте. Сожжем пару калорий. Он протягивает ей руку. Эмили берет его под руку, и они вместе идут по дороге. Сью наблюдает из дома, как они проходят мимо окна. Сэм и Эмили идут по дороге мимо луга. Расскажите мне несколько интересных фактов. Интересных фактов? Малиновки – родственники дроздов и соловьев. Мне нужны не птицы, а вы. Я не хочу говорить о себе. Ладно. Что ж тогда, поговорим обо мне? Спрашивайте. Каково управлять газетой? Интересно, неустанно. Я все время в центре событий. Угу. Работаю весь день, иногда всю ночь. Я разъезжаю в поисках новых историй и фактов. И когда я говорю с разными людьми, я спрашиваю, что нового? Так я и узнал о вас. В смысле? Я получил письмо от Сьюзи с приглашением на праздник. Я сказала, а кто там будет? Кто-нибудь интересный? Она ответила, ну, будет один поэт. Так вы здесь, чтобы увидеть меня? В том числе и вас. Мне интересно. Всегда интересно услышать новый голос. Но ваш я еще не слышал. Да. Не слышали? Я ел ваш торт, но не читал стихов. Я слегка стесняюсь. Да. Вы похожи на Мэри. Что за Мэри? Мэри Боулс. Моя жена. А, понятно. Вы с ней похожи? Обе умные, проницательные. И очень наблюдательная. Угу. Она улыбается, смотрит в сторону. Ей сложно временами, ведь она видит темную сторону жизни. Я понимаю. Да. Это нелегко. Она чудесная женщина, но много надумывает. Понимаете? Да, кажется. Они останавливаются. Забавно. Мы почти не знакомы, но я вас знаю. Она поворачивается к нему. А может быть и нет. Люди скрытны, правда? Ее глаза внимательно изучают его лицо. Впрочем, если вы и правда такая удивительная, я намерен вас узнать. Они идут дальше. А если я не хочу быть узнанной? Если слава мне не нужна. А мне нравится ваша скромность. Она приличествует леди. Вы можете и дальше притворяться скромной маргариткой. Но я приду и вырву вас из безвестности. Одним махом. Он срывает белый полевой цветок и вручает ей. А вообще такое поведение... Было уместно в 40-х. Сейчас 59-й. И на носу 60-е. Она вертит цветок в пальцах. Вы очень интересный человек. Она усмехается, он кивает, и они идут дальше. В особняке Эвергринс снова собрались гости. Дорогие мои, игристая за вами, и берите бокалы Баккара, только что из Франции. У них такой изысканный дизайн. Так вот, сельское хозяйство не для меня, но нам явно нужна еще лошадь. Технологии так стремительно развиваются. Это точно. Слышали про азбуку Морзе? Слышала? Я знаю ее на зубок. Соболезную по поводу мужа. Да все нормально. Я влюблена в своего ребенка. Это славно. Приближается Генри. Простите, что помешал. Новая лошадь прибыла. Хорошо. Спасибо. Что, очередная лошадь? Все, что она захочет. Остин качает головой. Как свободно? О, это точно. Рукава с воланами настоящий кайф. Генри собирается уходить. Стой, Генри. Остин подходит ближе к нему. Возьми вот это. Протягивает деньги. На что это? На твои личные расходы. Вы уверены в этом? Прошу, возьми. Пусть эти деньги пойдут на что-то реально важное. Огромное спасибо. Генри кладет деньги в карман и уходит. Что это было? Ох, да так. Пусть это останется между нами, ладно? Можешь мне верить, Остин. Джейн мечтательно смотрит на него. Принести тебе вина? А вдовы пьют? Часто. Он улыбается ей и уходит. Мне пора домой. Вы не дали мне интервью? Нет. У магазина. Но это не страшно. Я не хочу запомниться людям, как победительница конкурса выпечки. Сэм останавливает Эмили, взяв за руку. А чем вы хотите запомниться? Она смотрит на него широко раскрытыми глазами. Ее губы движутся, взгляд блуждает. Слава скверная, яство. Ее слова появляются написанные курсивом. Неплохо. Только что придумали. Да. Да, мне в голову пришло стихотворение. Сейчас. Они приходят без остановки. Прочтите. Слава скверное яство. Так сладок вкус его. Они повисают в воздухе, затем рассеиваются. Но после перемены блюд не ждите ничего. Он качает головой и поднимает брови. Продолжайте. Он улыбается. Она отходит на несколько шагов и садится на скамейку. Летит, летит, слетится, слетится, слетится воронье на крошке славы той. И посмеявшись, бросит вас за смертную чертой. За смертную чертой. Слово «умереть» задерживается чуть дольше, затем исчезает. Сэм кивает с серьезным видом. Это лучше, чем торт. Поздним вечером миссис Диккенсон в пеньюаре лежит на кушетке возле зажженного камина. На столе стоит тарелка с устрицами. Она соблазнительно раздвигает ноги. Сюда. Я на диване. Входит Эдвард с двумя девочками. Что такое? Что? Она прячется за диван. Что? Вот это? Это Анна и Клара. Дочери Марка Ньюмана. Их отец недавно скончался, и теперь о них и их наследстве заботимся мы. Девочки, это ваша тетя. Где кровать? Нам нужна удобная. Иначе я ее спалю. Миссис Диккенсон кивает, они с Эдвардом натянуто улыбаются. Снаружи Эмили открывает калитку и заходит во двор. Она закрывает за собой калитку и поворачивается к дому. Из тени перед ней появляется уже знакомый шатен. Ты в беде. Ты что здесь делаешь? Кто ты? Я никто. Я должен тебя предупредить. Послушай меня, Эмили Диккенсон. Ты знаешь, кто я? Знаю, а не должен. Ты не должна быть знаменитой. Я не понимаю. Эмили, не гонись за славой. Он подходит к ней ближе. И не верь тем, кто тебе ее сулит. Они не искренни. Слава не искренна. Она выжмет тебя досуха и уничтожит. Она качает головой и закрывает глаза. Когда она открывает их, его уже нет. Она смотрит перед собой и хмурится. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены.